Господи, зову тебя, скорей приди, к тебе я воззвал. Голос мой услышь, когда к тебе взываю я. Господи, зову тебя, скорей приди, к тебе я воззвал. Голос мой услышь, когда к тебе взываю я. Да будет молитва моя для тебя благовонием, и жертва вечерней пусть будет молитва моя. Да будет молитва моя для тебя благовонием, и жертва вечерней пусть будет молитва моя. Глаза мои устремлены к тебе, в тебе, Господь, спасение мое. Не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Глаза мои устремлены к тебе, в тебе, Господь, спасение мое. Не дай попасть в капканы мне, от зла храни меня. Да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертва вечерней пусть будет молитва моя. Да будет молитва моя для тебя благовоние, и жертва вечерней пусть будет молитва.